Глава 16. Ночью раздались крики. Джордж дремал на своей койке, когда его разбудили пронзительные звуки. Он вывалился из темной каюты в коридор, ничего не соображая. Кто-то кричал. Боже, чьи это крики? Джордж выбрался на палубу сразу вслед за Поллардом. Оба плохо соображали с просонок, были напуганы и гадали, что ждет их на этот раз, понимая точно ничего хорошего. «Что за чертовщина?» — услышал Джордж собственный голос. Поллард пробормотал что-то невнятное. Джордж шел следом, часто дыша. Они пробирались по белым от соли палубам, пытаясь отыскать источник криков. «Там!» — глухо произнес Поллард. «Там! Там!» Это был Чесбро. Он барахтался в центре тонущего плота в 30 футах от яхты. Казалось, что плот сдувается на глазах, но на самом деле что-то рвало, кромсало и растаскивало его на части. Грязная вода вокруг кипела жизнью. — Господи, нужно помочь ему! — воскликнул Поллард. Джордж не знал, как следует поступить. У них не было лодки. Да и какого черта Чесбро вообще там делал? Джордж быстро смекнул, что этот тупой сукин сын пытался сбежать. Он стал замкнутым после нападения кальмара и, видимо, совсем сбрендил и попытался удрать. Джордж отчетливо видел, что происходит. У него скрутило живот. Плот атаковали светящиеся твари, вроде тех рыб, что уже нападали на них с Гослингом, только эти были меньше, размером с кулак. Они выпрыгивали из воды и ныряли обратно с такой скоростью, что как следует разглядеть их не получалось. Сотни сияющих мелких тварей бросались на плот, словно обезумевшие акулы. «Ему конец», — промелькнула мысль в голове Джорджа. Чесбро был обречен, но просто стоять и смотреть Джордж не мог, а прыгнуть в воду было бы равносильно самоубийству. Эти зубастые рыбы могли обглодать теленка за считанные минуты. Поллард впал в отчаяние. Он пронзительно кричал и колотил руками по перилам. На каютной переборке висел спасательный круг. Джордж снял его, понимая, что зря тратит время, и заметил, что Полларду понравилась его идея. Матрос почти вырвал круг из рук Джорджа и метнул его в туман, что было сил. Тот шлепнулся в 4 футах от плота. Чесбро вопил. Плот расходился под ним клочьями. Даже многочисленные воздушные камеры не останавливали голодных рыб. Чесбро будто бы заперли в горящей комнате. Он метался туда-сюда, визжал, стонал и скулил. Самое жалкое зрелище, которое Джордж видел в жизни. Кормовая часть уже затонула. Смешанная с водорослями грязная вода хлынула на нос. «Сейчас он упадет», — подумал Джордж. «А потом...» Чесбро поскользнулся и упал. Левая нога погрузилась в воду, и к ней тут же метнулось около 20 рыб. Штанина превратилась в клочья, словно синее дерево кинули в щеподробилку. Брызнула кровь. Такой ярко-алой крови Джордж никогда еще не видел. Нога исчезла под натиском полчищ рыб, сотен серебристых, обезумевших от запаха и солоноватого вкуса крови тел. Чесбро вскарабкался обратно на плот. Большая часть рыб скользнула в воду, кроме самых жадных, слишком глубоко вонзивших острые зубы. Джордж видел сырое мясо и, кажется, белый блеск кости. — Хватай круг! — кричал Поллард. «Чесбро! Хватай круг! Хватай круг! Хватай гребаный круг, чертов кретин!» Его лицо покраснело, глаза вылезли из орбит, по щекам текли слезы. Он изо всех сил сжимал веревку спасательного круга, и если бы Чесбро схватил его, то Поллард вытащил бы друга одним рывком. Его переполняли адреналин и желание помочь. Но было слишком поздно. Плот походил на спущенный надувной бассейн. Вода продолжала бурлить. Рыбы атаковали Чесбро со всех сторон. Челюсти работали, словно иглы швейных машин. По заполненной водорослями и окрасившейся в красной воде пошла пена. Один раз Чезбро удалось встать. Около полдюжины рыб свисали с его лица, одежды почти не осталось. Прежде чем он упал, Джордж с истеричным хохотом, зазвучавшим в его голове, отметил, что стайка существ вцепилась в промежность Чезбро, будто рыбы прилипалы, пытающиеся его оскопить. Они ничего не могли поделать. Оставалось лишь наблюдать, и это сводило с ума. Поллард и Джордж смотрели, как сотни светящихся зубастых рыб превращают Чезбро в кровоточащий кусок плоти. Гнев Полларда угас. Матрос был парализован шоком, его рот перекосило от омерзения и страха. «Ох, ох, ох!» — бормотал он. «Столько крови! Столько крови! Откуда столько крови? Ты когда-нибудь видел столько гребаной крови?» Джордж в жизни не видел ничего подобного. Лицо Чезбро вынырнуло из кровавой кипящей воды. Его объели до сухожилий и мышц. Он повернул голову в сторону яхты. То, что осталось от глаз, стекало по голому черепу розовой слизью. Изо рта хлынул поток бурлящей крови, а потом светящееся море жадных ртов поглотило его с головой, словно пираньи в аквариуме кусок мяса. Сначала он превратился в кровавый скелет, а потом и вовсе исчез. Поллард скользнул по Джорджу остекленевшим взглядом, отвернулся, посмотрел на красную маслянистую пленку, и его вырвало прямо на рубашку. — О, Чезбро! Господи Иисусе, мне так жаль! Я не хотел тебя бить! — О, Боже! — причитал про себя Джордж. Потом он почувствовал, что сползает по перилам на палубу, совершенно опустошенный. Тело онемело, окоченело от холода, и Джорджу показалось, что он может рассыпаться, как хрупкая ледяная статуя, стоит кому-нибудь его коснуться. «И их осталось трое», — подумал Джордж.